А ноги-то у сучки из-под шубки вылезли дерзкие, длинные, нахальные, когда ее из машины папаша за ручку выводил. С каким бы удовольствием она папашу по яйцам бы этой ножкой двинула. Для сердца, наверное, имеет негодяя, вроде меня, итальянца, может, меньше ее ростом. Встали поздно, позавтракали на кухне, холодный ростбиф, чай, яблочный пирог, друг против друга, по обе стороны маленького стола. Поговорили обо всем понемногу. И о статье «Village Voice», об общей асексуальности, но не мы, не я, каждый подумал. За окном голубели богатые после пурги небеса. А потом он поймал себя на том, что ждет, чтобы она ушла. Остаться одному, погрузиться в книги, газеты, писать или пойти побродить по зимнему солнцу, рассматривать женщин, витрины. Но она не уходила. От все возрастающей ненависти к ней он опять выебал ее. Она ушла счастливая. Пойти к морю, сесть, потеребить мокрый канат или веревку, поесть рыбы, выпить водки. Глупо задуматься на полчаса. Во время этого состояния глядеть в море, забыв о том, кто ты — фашист, коммунист или того хуже. Вспомнить какую-то Веру, нет, ту порочную девочку Марину, которая была в тебя влюблена в Коктебельских горах. Очнуться, заскучать у моря и уйти в город, где мечутся люди, посягая на любовь и внимание ближних. Уйти и кого-то осеменить во время совершенно ненужного полового акта на абсолютно заебанных простынях. Пусть живот пухнет. Ненужный младенец растет. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Так и хочется загалопировать куда-нибудь в лес с поляны, в ряду таких же хорошеньких, маленьких, завитых в белых чулочках пажей, вслед за маленькой обольстительной принцессой, улыбающейся сквозь шиповные кусты. Загалопировать. Попробуй. Ведь тебе 34 года. Принцесса вызовет полицию, приедут санитары. Объясняй тогда, объясняй, что ты паж. И куда делись другие пажи? Это было в Централ-парке, где я облюбовал одну девочку. Мой старый друг позвонил мне и позвал в музей посмотреть выставку «Арпа». Но мне было тошно идти в музей, в его порядок и тишину. Я предложил другу ближе к вечеру пойти позаглядывать в мусор, и он согласился сделать это взамен музея. Через 2 часа мы пошли по улицам, погружая взоры в заманчивые пакеты с брюками, с туфлями, с рубашками, с золотом, заманчиво отдувающиеся черные мешки, разглядывающие, вовлеченные, принюхивающиеся, ожидающие охотники за случайностью. Куда интересней арпа. Я иногда хорошо отношусь к полиции. Они нас от нас самих, одиноких и отчаявшихся, охраняют, чтобы друг друга не перебили. А в революцию их дело в сторону уйти. Не вмешивайтесь, усатые ребята, не ваше дело, не вам это остановить. Тут перемена идет. Растворитесь в народе, а то растопчут. Растопчем. Хотите, примите участие. Наша революция зовет вас тоже. Она и богатых зовет. Она не людей против, она цивилизации этой против. Нас научили этим походкам фильмы и фотографии. Мы взяли эти лица из фильмов и фотографий. Мы расположили свои мышцы в точности по их стандартам. Мы называем детей именами автомобилей и шахт. Кто-то однажды заносит в дом книгу, заезжий ли бизнесмен, монахиня ли, и она переворачивает всю жизнь. Или журнал даже, газету, не книгу, где случайная заметка бьет по глазам электрической плетью, и потом вся жизнь идет к черту, в яму, вон. Я хочу написать книгу. Это очень нехорошая, неуютная книга, в которой бензин плавает в океане, ветер гремит железом, крысы бегают по комнатам и даже по потолкам, А тараканов нет только потому, что их пожрали крысы. Стада летучих, гадких, дурно пахнущих полузверей, полунасекомых закрыли солнце, деревья черные потеряли листву, обледенение медленно движется с севера на юг, кое-где земля уже трескается и поглощает дома, людей остается все меньше, планета принимает осиротелый вид. Это будет карманного типа книга. Шрифт в ней будет необыкновенно большой и разборчивый. Ведь у людей в наше время неуклонно слабеет зрение. Кроме того, если вы путешествуете по умирающей земле, то нужен же вам путеводитель. Дела плохие. Ведь никогда уже на кореглазых животных не прибудут из Азии новые свежие толпы. Там никого нет. И последние, низкорослые, айраты, арачоны, задумчиво смазывают свои мотоциклы в безумных, потрескавшихся горах. Гоголь и я, обнявшись, веселые и счастливые, на нашей Украине, под Полтавой, едим вишни и беседуем. Может, и вареники. Беседуем. Сон у меня был. Я и Гоголь. Костюмы белые. Может, не Украина, Италия, Рим. Ветки вокруг. Жара, знаете. Соотечественники. Льва Николаевича Толстого, живи он сейчас, я ударил бы поленом по голове за кухонный морализм, беспримерное ханжество, за то, что не написал он в своих великих произведениях, как переебал изрядное количество крестьянских девушек в своих владениях. Александр Исаевич Солженицын, мой дважды соотечественник, заслуживает, чтобы его утопили в параше. За что, спросите? За отсутствие блеска, за тоскливую серость его героев, за солдафонско-русофильско-зэковские фуфайки, в которых он их нарядил и одел бы весь русский народ, дай ему волю, за мысли одного измерения, какими он их наделил, за всю его рязанско-учительскую постную картину мира без веселья. За все это в парашу его, в парашу. Румейт мой, еврейский мальчик, сейчас со мной не живет. У мамы живет. Зашел в его комнату, вижу журнал «Клаб». Взял, рассматриваю. Нина пизду пальчиками раздвигает, выпячивает. И Мирель, развалясь в кресле, пиздой в меня дышит. Все нежные девочки, снабженные аппаратурой в виде чулочков, поясочков, широких кроватей или роскошных сов, призывно лежат, стоят или даже висят, порой мастурбируя в тревожном ожидании хуя. «Такую золотистую пизду я вряд ли где найду», — подумывает мужчина, замученный бизнесмен или служащий банка, с тоской поглядывая на картинку. «Такую золотистую пизду. Мечта, греза». Нежная, но огнедышащая пизда, белые слабые плечики, чтоб обидеть, согнуть хотелось, тонкие длинные ноги. Тьфу, ёб твою мать, буржуазное общество. Мимо журнального киоска спокойно не пройдешь. Полсотни пёзд со стендов тебя выстреливают. Ранят, тревожат. Продай ты, если можешь, свои половые органы. Старики при закатном солнышке. В доме напротив греют спины в креслах. Смотрел, смотрел, и вдруг «не хочу, не хочу, не хочу!» взревел. И эти белые чехлы на креслах, как начало конца. Тренировка в саван. Fuck you! Кофе, марихуана, гашиш, алкоголь, кокаин, героин, да что угодно, но вздернуться криво и дико, как сумасшедший в петле. Или расслабиться, как куску мяса, растечься, развалиться, загнить, но не быть нормальным, этим спокойным ковыль-ковыль к смерти. Fuck you! Ебаться, изменять, стрелять из окон, пытать жертв, грабить дворцы, идти с пылающей кровью и налитым кровью хуем по жизни, неистово, и насиловать гордых женщин. Retirement Insurance Policy. Как же? Рыбку на мелкой речке ловить в Оклахоме, пиво Шлицлайт пить, лысый череп вытирая, старую пизду жену-бабушку нюхать. О, нет. Лучше уж одиноким волком, четко видя перед собой в перспективе обрезиненный электрический стул, все же, выйдя к ребятам, хрипло крикнуть: «Убивайте! Ибо это и есть жизнь! Всех убивайте! Кто не с нами, тот против нас!» Я хороший мастер. Я ставлю стены ровные и прочные, я крашу их красиво и быстро, гвозди у меня сами в дерево идут, двери у меня в скорости на петлях повисают. Я сделал студию фотографу, еще сделаю какое помещение, если работа будет. Мне дом построить ничего не стоит, руки у меня золотые. Работник я что надо и горжусь этим. Я и пироги спеку, и щи сделаю, я и пиджак, и пальто сварганю, а брюк за мою жизнь шил я тысячи. Сложись моя жизнь иначе, очень серьезный мужчина бы был. А я все с неуспешными шляюсь, за безудачных болею. Сердцу моему они ближе. С ними компанию вожу. С ними будущее связал. Я мечтаю о диком восстании. Я ношу Разина-Пугачевского типа восстания в сердце. Потому не быть мне Набоковым, не собирать мне с оголенными старческими волосатыми англоязычными ногами бабочек на лугу, и не быть мне противноватым Норманом Мейлером, не щелкать по щекам еще более противного Гора Видала, и чтобы морщинистая кукла Джеки О, применив свои знания самообороны, оттаскивала меня от него. Бывает жалкая и грязная кровь, и бывает кровь кровавая, чистая, один сироп. Хуй вы меня господином писателем сделаете. А вдруг миллион заработаю, оружие на эти деньги куплю и подниму в какой-либо стране восстание. Замки покупать или острова, сваливать антик в кучу, менять пизду на более молодую пизду я не буду. Я вам не глупая актерская кукла или дорвавшийся до рок-старства хрипун. Пролетарский мальчик. У меня в этом мире развлечения исключительные. Была у меня лысая певица. Я обнаружил, что у нее увеличилась грудь. Я спросил, не кажется ли мне. Она подтвердила без комментария: «Нет, не кажется, увеличилась». После того, как я выебал ее два раза, к 10 часам вечера собралась она, это необычно, уходить. И только уже одетая, на пороге обронила, что идет делать аборт. Я погладил ее по щеке и где-то внутри смутился. Все это случалось со мной десятки раз в моей жизни, но я смущаюсь и буду смущаться внутри. Пойдя по какому-то темному пути, она могла бы достичь моего сердца, но ни она не знала этого пути, ни я. Потому мы и простились в дверях, осторожно поцеловавшись. Удивительно сдержанная, ненавязчивая лысая певица даже восхитила меня своим поведением. Впрочем, она ведь знала, что я авантюрист. Я сам ей говорил. Потому как разумная еврейская девочка, она и вела себя соответственно. Что навязываться? Слава богу, есть что есть, наверное, думала она. Я обещал ей позвонить на следующий день вечером, но не сделал этого из злодейства. К тому же подумал я, пусть у нее появится нехорошее чувство ко мне. Я же не позвонил, не узнал, что со мной. Такая горькая мысль, возможно, оградит ее от напрасной любви ко мне. Если не полностью, то хотя бы немного. Я приятен с виду, но ядовит. Интересен, но ядовит. Таких, как я, стрелять нужно, чтобы яд не разливали. Государства, они правы. Даже поздно они это делают. Нужно заранее отстреливать способных к разрушению. Бешеная собака я. Помню, в далекие годы, под вечер, ехал на подводе в Сумской области. Лошади весело бежали, молоко в бидонах поплескивало. Было мне 12 лет, и в 20-летнюю студентку Нину был я как бы влюблен. Гостил я у нее, спал с ней в небывалую жару на полу большого деревянного дома. От жары на полу спали. Спала она со мной в кружевной рубашке. Чувствовал я что-то странно беспокойное. Обнимала меня во сне скользким телом. И ревновал я ее к молодому мужику с чубом, трактористу, кажется. И помню, Комары меня изуродовали, когда я черную смородину в болоте по колено голоногий собирал, упорно озлившись и сбежав от них в болото. К ночи только и откликнулся. Мычали коровы, грозил рогами бык, падали и вздымались пейзажи. Вечерами за Камышовым озером орала украинская песня. Студентка Нина и тракторист, наверное, ненавидели меня в это лето. И помню августовский покос, и как мы ехали на валах, везя необъятное, чудовищное сено, и парни-кобели изощрялись в ловкости, забрасывали последние скирды к нам, к Нине и мне, наверх. Цоп-цобе и синие мухи у воловьих хвостов, и после изнемогающий хрустальный вечер. И помню хутора в вишнях, окруженные гречишными полями. Вы когда-нибудь ехали через гречишное поле? О, о чем же мне с вами говорить, если вы никогда не ехали на телеге через гречишное поле? Из хуторских зарослей выходили деды в соломенных брылях и зазывали к себе в прохладные чистые хаты и потчевали медом и теплым хлебом. Все то, от чего сходят с ума здесь, за океаном, седые украинские националисты и сто раз за ночь переворачиваются в кровати. «Ще не вмерла Украина и никогда не умрет, пока такие люди, как мистер Савенко, это моя настоящая фамилия, мутят воду на этой земле. Хоть я и не украинский националист». Исправился. Времена, когда я ебался в подворотнях со случайно встреченными прохожими мужского пола, от одиночества, впрочем, и жил на Велфор, те дни прошли. Сейчас я полноправный член американского общества, трудовая единица, рабочий класс, и даже пытаюсь платить налоги. И уже долгое время не педераст. Ох, еврейские девочки, энергичные, любопытные. Пышноволосые, мягко, по-восточному романтичные. Они рано покидают родительский дом. Они отважно выходят в мир, вооруженные диафрагмами, противозачаточными таблетками и книжкой о диетическом питании. Восторженные, носатенькие, поблескивая коричневыми глазками, они первые во всяком движении. То ли это женское освобождение, или социализм, или терроризм. Они первые бегут покупать новую книгу поэта, и вы найдете их обмирающие глаза, если взглянете в зал во время выступления любой рок-группы или исполнения классической музыки. Они учатся балету и фотографии. Они самостоятельны и упрямы. Часто действительно развратны и очень сексуальны. Они умеют смирять себя ради долга или семьи. Среди них можно найти редкие, тонкие цветы необыкновенной красоты. Такие становятся куртизанками и покровительствуют искусством. Сколько ни изводили еврейских девочек освенцимами и прочими сильнодействующими средствами, а они все бегут по улицам городов мирового значения, все глядят на вас влажно, из-под руки, в автобусе, все дают вам, славянские и других народов юноши, свое тело. Пели оперу. Я вошел. Электрический стул — это неприятно и больно, и живот схватило, как перед экзаменом в школе, но ненадолго это. Плохо только, что ПТВ не показывают. Вопросов перед уходом в тот свет не задают репортеры, что слишком тихо, чисто и, наверное, от искусственного света светло. Легко и свою собственную смерть на стульчике этом вообразить. Заплаканную маму, привезенную из Москвы в 1990 году, не дай-то бог. Одну из жен, какую, неизвестно, какая окажется. Обритие затылка, вонь казенной рубахи. Интересно, их стирают или богатая Америка выдает всякий раз новую? Говно все-таки смерть на электрическом стуле. В полевых условиях куда лучше. Болтых в пахучую траву и что-нибудь изящное успеваешь часто перед смертью приятелю сказать. А то, глядишь, и подругу по личику погладить успеешь. Школьные воспоминания. Эдди, как называл меня Кадик. Помнишь Кадика, Эдвард? Эдик и Кадик. Кадик и Эдик. Водой не разольешь. Почтальоншин сын Кадик, Колька. Учился играть на саксофоне. Парень он был неплохой, с талантами. Лидка его сгубила. Первая попавшаяся пизда. Старше его. Он от нее в снег плакать выбегал во время пьяной свадьбы. Борька Хрушков девок ебал. А ты не ебал, а ты не ебал. Зато ты теперь ебешь всех девок, каких встретишь, а кого ебет Борька Хрушков? Жену, наверное, свою только. А то и в тюрьме сидит, никого не ебет. Бедный Борька Хрушков. Жрет Эдвард курицу, как дерево твердую. Пыхтит, старается. Горло ободрал и измазался в жире весь. Сам виноват. Позарился на дешевизну. Видимое ли дело, 38 центов за паунд курица стоила. Вдвое дешевле самой дешевой обычной курицы. Влип, Эдвард. Не покупайте дешевого мяса, господа. Не выброшу. Все равно даем. Я не американец, брезгливый какой, кто полтарелки мяса после себя оставит и в корзину с мусором выбросит. Я из страны, где войны и несчастья в этом веке навалом шли. У меня к еде отношение бережное. Я еду никогда не выбрасывал. После меня коту или собаке с тарелки и вылезать нечего. Мужик я, говорю я, по естеству, как есть мужик. Да еще и от голодных годов моих в Москве, не только от наследственности, деды мои оба в деревне родились, это пищевая скаридность происходит. Я косточки всегда, бывало, обглодаю что от рыбы, что от мяса одинаково чисто, с полировочкой. И жир срезать не срезаю, не отбрасываю, ем все. Я нарисовал женщину и поставил между ее ног крест. Я рисовал бессознательно, но в ее сторону были направлены все стрелы. Стена гадких темно-синих стрел была грозно нацелена в голую, беспощадно разведшую руки женщину с крестом между ног. Вместо головы у женщины было колесо, грустное колесо. Ужас и террор наполняли лист. Так я рисовал бессознательно, темным синим цветом, автоматической ручкой, в то время как говорил по телефону оживленно и не без веселости с одной из моих подруг. К стене стрел в самом низу я почему-то пририсовал одинокий кран, а из него падали две капли. Непристойный кран с вентилем. Ох, поэтик Этька! Вот это работа, правительство свергать. Изысканное, возбуждающее, за гигантские деньги. Вы приходите в контору, сидит поэтик Этька в очках, вежливо улыбается. Вам правительство свергнуть? Сколько платить будете? И начинается. Ох, поэтик Этька с Первой авеню в Нью-Йорке. Доживем ли? Сможем ли? Когда? А мечта яркая, деятельная, сильная. Нервный палеонтолог, специалист по ихтиозаврам, не прощаясь, ушел по-английски из подвальной квартиры в Гринвич-Виллидж с большого и смутного парти. Я уходил тоже. Мы прошли с ним один блок домов вместе, и вот что он говорил. «Я люблю такую рыбину, чтобы в пасть ее можно было войти, не сгибаясь, и идти по желудку, как по коридору Министерства иностранных дел». Чтобы, если вы идете с дамой, не было бы неудобств и не пришлось бы хвататься за стены. Просторность — это мое первое требование к рыбе». С последними словами палеонтолог вскочил в подъехавшее такси и умчался от меня навсегда. «Воровать, воровать, воровать, украсть так много, так, чтобы еле унести». Охапками, кучами, сумками, мешками, корзинами, на себе уволакивать, велосипедами, тележками, грузовиками увозить из магазина «Блумингдейл» и тащить к себе в квартиру. Духи мужские, корзину духов, пусть поплескивают зеленые. Кремы, шляпы, много разных шуб и костюмов и свитеров. Воруй, тащи, грабь, веселись, наслаждение получай. Что не дотащим, в грязь и снег вышвырнем. Что не возьмем, бритвой порежем, чтобы никому не досталось. Вот она, бритва, скользь в руку. Ага, коси, молоти, руби. И по лампе вдарь. Возьми зонт, Жан. На, торшер, Филипп, ебни по зеркалу. Хрясь, хрусть. А мы за это шею гнули, жизни лишались, живот надрывали. Вот вам, вот. «Эй, пари белье женское, режь его розовое да голубое, трусами полу стилай, Гляди, какие большие. Лазарь, ну и размер, на какую же жопу и рассчитаны. И этот отдел переполосуем. Танцуй пляши на рубашках ночных да беленьких. Ишь ты, порядочные буржуйки во фланельке этой по ночам ебутся, а эти халатики к любовникам днем надевают. Пизду при распахнувшихся полах показать, посветить ею. Бей, Карлос, помогай, Энрико, беги сюда, Хуан, здесь голд этот самый, золото. Рр. Пошли пожрем в продовольственный. Шоколаду хошь? На шоколаду в карман. Мешок шоколаду возьмем домой. Два мешка шоколаду. Вдарь по стеклу. Дзинь! Хуяч! Руби! А вот оторви этот пруд, да ебни. Хлысть, хрусь! Ткни эту пизду стулом, чтоб буржуазное достояние не защищало. Ой, не убивайте, миленькие! Бей ее, суку, не иначе, как начальница, а то и владелица. Мальчики, мальчики, что же вы делаете? Умоляю вас, не надо. Еби ее, стерву накрашенную. Правильно, ребята. Давно мы в грязи да нищете томились. Хуи и страдались по чистому мясу. Дымятся. А пианино, Александр, мы с возмущенным народом пустим по лестнице вниз. На дрова. Гром. И постели эти. Та-да-да-да-да-да-да. Так я ходил в зимний ненастный день по Блумингдейлу, грелся. И так как ничего по полному отсутствию денег не мог купить, и второй день кряду был голодный, то и услышал извне все это. Шел статный, в кожаном пальто и кепке, мрачно лежащий на глазах, суровой вечерней походкой, все в жизни повидавшего мужчины по Мэдисон-авеню. Навстречу в плащике, при голубых глазах, такой Иисусик бледненький и красивенький, блондинистый-водянистый. Шею он на меня искалечил, извернул, глаза растопырил, ужас и восторг в них. Встретил, наконец, нужного зверя. Но я и волосом не двинул. Пошел себе дальше, зная, что он стоит и смотрит, и ждет. И обожает, боясь меня, кожаного, бандитского, злодейского. Раннее утро. Снег и солнце. Стоит человек с крючковатым носом и глазом тихого убийцы и наблюдает, как жопатые рабочие разрушают брюхо большого дома при помощи костров и зубов гигантского бульдозера. Удовольствие в глазу и носу человека. Чуть ли не дремотно мурлычет. Полежим на животах. Ебаться иной раз скучно. Дай мне цветок, и я с полускукой, полуинтересом потрогаю им твою розовую щелку. Бог ты мой! Уж эти мне блондинки, прикоснуться нельзя. После долгой ебли, как кашей объелся. Но зад ее внимание привлек. Ишь, зад какой! Сунув большой палец между половинок ее пухлой попки, слегка палец повертел. Предварительно, то есть отверстие как бы расклеил, раскрыл. И тут же член туда воткнул. Как взвизгнет, рванется. Но я не отпустил, за зад к себе прижал, члену моему так прелестно. Ори, ори, мне все равно, что больно тебе, лишь бы мне хорошо. Я даже боли, крик и люблю, с криком и болью лучше. Довести бы тебя, чтоб тут и померла. Вперед-назад хуй по скользкой кишке. Приятно, что корчится и ногами стучит. Хую хорошо, тесно. Это тебе не пизда. Пизда больше, а эта дырочка маленькая. И с последней ненавистью грудастой зверюги почти разорвал там что-то в ней, в глубине, а твердый шар конца хуя. Получай, как к автоматной очереди спермой туда. Закупорил. И, выдернув хуй, упал поцелуем на влажную, страдавшуюся, жалко трепещущую задницу. Созверюга ты моя! Самка, сучечка. Ну, не вой, не вой. Прости. Если вас кто любит, а вы ее нет, это дикий пещерный ужас. Особенно если человек милый, хороший. На своей шкуре в случае с миллионеровой экономкой испытываю. Как-то в вечер плакала, кричала, вином в меня плеснула в бессильности. После свистящим шепотом «Я обожаю тебя», — говорила. В кошмары расстройства перешла, хотя и ничего я ей не произнес такого, что не люблю или ухожу.